Глава восьмая. Щеголь из Тартра. Усталость или псевдоусталость – это чувство, посылаемое не от света. Не свет говорит тебе после 5 минут труда: «Ты устал, перегорел, ничего не можешь, свей сладкий и не борись». Где нет накала, там нет и преодоления. Ну-ну, не плачь. Устраивать истерики тем более дурной тон. Истерика – дочь лжи и внучка беспомощности. Эльза Киркинтида Флора Цахис. Общее человековедение. С момента исчезновения Антигоны истекал уже второй день. Ирка искала его сама, поставила на уши всех валькирий, однако поиски Кикимора ни к чему не привели. Он как в воду канул. Остальные валькирии к ужасу Ирки отнеслись к пропаже оруженосца как-то пугающе по-деловому, без большого сочувствия и трепета. «Если у охотника медведь ночью в лесу собаку украл, ее проблемы. Почему заснула? Почему не лаяла? Кто кого сторожить должен?» — отрезала Таамак. Гелата же, утешая, сказала: «Посмотри на свое копье. На наконечнике ржавчина есть?» Ирка вызвала копье и посмотрела. «Нет». «Вот и не трясись. Значит, он жив, и ему сравнительно неплохо. Если ржавчина появится, но будет легко оттираться, значит, ему плохо, но он опять же жив. А вот если ржавчина станет глубокой, сухой, и оттереть ее будет невозможно, вот тогда да, действительно капут. И смотри, сама будь осторожна. Чуть что, вызывай нас всех». Ирка хотела спросить еще что-то, но подмосковная валькирия уже отвлеклась и, вспомнив о чем-то, радостно затараторила в трубку: «Знаешь, чего мой-то учудил? Я попросила его поменять провод в настольной лампе. Он взял, отрезал провод от фена и поменял. Я ему говорю: а завтра, когда мне фен будет нужен, ты что, обратно от лампы его отрезать будешь? Нет, говорит, от тостера отрежу. Хоть бы его, дурака, кто-нибудь украл». Ирка осторожно опустила трубку рядом с рычажками. Жаловаться на своего оруженосца Гелата могла часами, и собеседник ей для этого, по большому счету, требовался только в качестве декорации. Наше обычное бытовое время делало то, что оно всегда делает, когда ему совсем уж нечего делать, а именно шло. То ускоряясь, то замедляясь, стрелки на круглых кухонных часах проглатывали часы и невкусно давились минутами. Капала вода в кране. Вспыхивала и гасла электрическая лампочка. Трясся гневной ревматической дрожью старый холодильник, обиженный на жизнь и на продукты, заточенные в железном его чреве. Плакал и булькал слив в ванной, когда кто-то включал стиральную машину. Изредка в небольшое окно заглядывали солнечные лучи и с любопытством прыгали на постерах, разглядывая коротконогих серфингисток, на одноцветных купальниках которых бесцеремонный фломастер записал уже чьи-то телефоны и расписание зачетов. Мало-помалу Ирка привыкала к питерской квартире валькирий. Привыкала к Багрову, по утрам имевшему гусарскую привычку с суханьем принимать ледяной душ. Привыкала к соседям, как к любителю спортивных велосипедов, ловкому, татуированному, похожему на цыгана парню, так и к хлопотливо-болтливой Инге Михайловне. О своих чувствах к ней Матвей больше не заговаривал. Лишь однажды возник опасный момент, когда он затронул эту тему. Ирка напряглась, но оказалось, что можно было и не напрягаться. Багров заметил на столе забытую с обеда колбасу, убрал ее в холодильник, захлопнул его и только потом уже продолжил говорить о любви. «Вот она, иерархия ценностей», — сказала Ирка. Коммунальная жизнь не так сильно угнетала валькирию-одиночку, как ей казалось вначале, хотя существовали конечные минусы. С другой стороны, все зависит от того, как смотреть на неудобства, радостно или с ропотом. Если с ропотом, то ни к чему, кроме приумножения и без того сильной общемировой вони, это не приводит и никогда не приведет. В первый же вечер Инга Михайловна начала приставать к Ирке, требуя у нее московский номер хозяйки комнаты для серьезного разговора о бесцеремонных пришельцах, как она выразилась. Ирка дала ей телефон Фулоны. Как протекал разговор, Ирка никогда не узнала, так как он велся зловещим шепотом из закрытой комнаты, куда соседка демонстративно втянула шнур телефона. Но, видимо, валькирия Золотого Копья сумела найти веские аргументы, потому что энергичная дамочка долго ходила точно оглушенная и пластиковую бутылку из-под постного масла выбросила в ведро с подписью «Перегнивающие отходы», чего не случалось с ней уже лет 7. На другой день, впрочем, Инга Михайловна вполне уже пришла в себя и накинулась на Багрова, когда он взял на кухне не ту вилку. Ваши вилки алюминиевые, с белыми пластиковыми ручками. Неужели так сложно запомнить? Я не хочу есть одними вилками с молодежью. Это не гигиенично, заявила она. Багров не стал спорить. Ему надо было идти на улицу сменять Ирку на площадке, где она терпеливо сидела на скамейке, уже узнаваемая местными бездомными псами и молодыми мамами, которые, бегая с детскими колясками, ловили в сыром городе солнечные пятна. Хотя Фулон и велел ей вести за площадкой скрытое наблюдение, Ирка не совсем понимала, где и скрываться, и как. Притворяться юной спортсменкой, которая носится вокруг песочницы для истончения талии, а больше от полноты лошадиных сил? Нет. Сидеть на корточках в редком кустарнике, рожая у нездоровых людей нездоровые ассоциации? Тоже нет. Или бродить по бензоколонке, назойливо умоляя пасмурных дяденек плеснуть 95-го бензина в карманную газовую зажигалку? Ну, тоже нет. В результате, поколебавшись, Ирка решила, что будет просто сидеть на скамейке с ноутбуком на коленях и что-нибудь читать или писать, если внешний свет не будет забивать экранный. За этим занятием и застал ее утром Багров. Ирка сидела на скамейке, дула на пальцы, мерзла, но не переставала печатать. Матвей остановился в шагах в пяти. Он стоял и смотрел, как Ирка мгновенно и чутко касается клавиатуры пальцами. Если ей надо было заменить слово, она не удаляла его целиком, а выискивала какую-нибудь общую букву или слог, тщательно обстригала вокруг все лишнее и дописывала. «Зачем ты это делаешь? Так же долго! За то время, что ты возишься, ты со своей скоростью предложение напечатаешь?» — удивленно спросил Багров. Ирка, не заметившая его прежде, резко обернулась и попыталась захлопнуть ноутбук. Но поняв, что Матвей не вчитывался в текст, успокоилась и ограничилась тем, что закрыла файл. «Мне его совсем убивать жалко. Для меня слово живое. Пусть хоть одна буква, но уцелеет», — пояснила она. Матвей сел рядом. Скамейка была холодной и влажной. «Ты что, так всю ночь и просидела?» — спросил Багров. «Нет, ночью морозно было. Я бродила». «И что, видела что-нибудь особенное?» «Нет». «Совсем ничего?» «Совсем», — сказала Ирка, смутно припоминая, что ночью, незадолго до рассвета, ей показалось, будто где-то здесь, в шагах в десяти, между торняком и детской горкой, вызолотился небольшой квадрат. Продолжалось это так мимолетно, что Ирка приписала все своему воображению. А тут еще почти одновременно за домами всплеснул быстро скрывшийся в тучах диск свежерожденного солнца. Ирка сразу же связала загадочное пятно света с солнцем, и мозг ее, получив необходимую для самоуспокоения логическую связь чуда с материальным событием, успокоился. За ужином у Инги Михайловны обнаружился еще один бзик. «Она кормит собаку своими ногтями!» В ужасе выдохнула Ирка, выскакивая на улицу к Багрову. Они дежурили по очереди, 12-часовыми сменами. Матвей прохаживался по площадке, с подозрением поглядывая на трех шумливых туристов, которые, расстелив на скамейке газету, нарезали на ней докторскую колбасу и хлеб. «Чего-чего?» — не понял Матвей. «Я же объясняю. Постригает ногти и скармливает своей собачке. Это все равно, что людоедство». «Да ну, вполне закономерно для последовательного эколога. Что такое ногти? Кальций, белковые цепочки и так далее. Вот если бы она кормила собаку твоими ногтями, да еще бы отмахивала их кухонным топориком вместе с пальцами, тут я бы насторожился», — равнодушно сказал Багров. Как ученик волхва и отчасти некромаг, он смотрел на многое рационально. Собачка у соседки была компактная, карманной породы. Успокаивая Ирку, он налил ей кофе из предусмотрительно захваченного с собой термоса. Матвей даже на дежурстве ухитрялся устраивать свой быт лучше, чем Ирка устраивала его дома, под крышей. «Могу я что-нибудь для тебя сделать?» — спросил он. «Да, купи мне перчатки», — сказала Ирка, грея пальцы теплом дымящейся крышки. Багров покосился на приникшую к трубам луну, грустно слушавшую их разговор. «Днем надо было сказать. Сейчас магазины уже закрыты, а с прохожих снимать гуманизм не позволяет». Ирка надула губы, как ребенок, которому объяснили, что, несмотря на всю любовь к своему замечательному потомству, папуля не может свинтить часики с башенки, которая стоит на Красной площади, и вообще не захватил с собой сегодня отвертки. «Вот и я о том же. Весь мир тебе подарить готовы хоть сейчас, а как до перчаток дело доходит, так магазин оказывается закрыт», — сказала Ирка. Ворчала она, правда, напрасно. Перчатки Багров ей все равно где-то раздобыл, даже и среди ночи. Успокаивало то, что они были с ценником. Значит, не с дяди снял. Ночью, часов после трех, Ирка, не зная по какой причине, ощутила навязчивое беспокойство. Она встала с толстой картонки, которую постелила на скамейку, чтобы не так холодно было сидеть, и, скинув капюшон, настороженно обошла площадку, сжимая в руке спешно вызванное копье. «Может, валькирий вызвать?» «Хорошо. Допустим, я их вызову, и что скажу? Что мне тревожно?» — размышляла она, пытаясь наступить на голову обвивающей ее змея страха. Внешне для беспокойства не было никаких причин. На песочницу никто не посягал, и орды гунов не штурмовали детскую горку. Насморочные тучи жались к крышам. В порту неуклюже, как краб, ворочался кран. Ярко освещенная бензоколонка лежала напротив, точно прилипшее к земле пятно света. Ирка переключилась на истинное зрение, но и истинным зрением не увидела ничего опасного. Даже ползший по стене доходного дома по Большому проспекту старый суккуб с полным рюкзаком мерзких снов и кашляя точно усталый почтальон, рассовывавший их в форточке, не заинтересовал ее. Высвеченный Иркиным вниманием суккуб на мгновение застыл, оглянулся и тотчас, не дожидаясь копья, сгинул. Сразу видно, стреляный воробей. Реакция должна опережать события. Испугался? Сначала убеги, а потом уже думай, — одобрительно подумала Ирка. Вот только не все, что хорошо для суккуба, хорошо для валькирии. Суккубу просто. Испугали его, помчался в другую часть города, и там снова, знай себе, расставляй скверные сны удочки. Расставил, сиди и жди, где клюнет. А что делать ей? Площадку-то с собой не утащишь. Ирка вздохнула. Сунув копье под мышку, она стала греть в карманах руки и неожиданно для себя обнаружила там плитку шоколада. «Багров!» — поняла она. «Тоже мне паж нашелся! А что? Правда, возьму его в пажи! Некромаг, подсовывающий в карман шоколадки! Это мощно!» Съев шоколад, Ирка приободрилась. Страх не то чтобы ушел, но как-то временно отодвинулся и сделался не таким сильным. Точно человек, искавший тебя в этой комнате, перешел искать в соседнюю. Сама не зная зачем, Ирка забралась на горку и скатилась. К ее удивлению, это не подарило ошеломляющего замирания в груди, как бывало в раннем детстве. Собрав на джинсы холод и мокрую ржавчину, Ирка разочарованно отошла от горки. «Никогда не повторяй того, что тебе нравилось в детстве. Потеряешь прекрасные воспоминания», — вспомнила она совет бабани, которая однажды, в зрелые уже годы, сломала зуб, вздумав купить такого же петушка на палочке, как дарил ей когда-то мама. То ли сахар изменился, то ли память отомстила, но петушок клюнул таки ее красной своей головой. Когда небо забрезжило ожиданием рассвета, Ирка, встрепенувшись, перешла туда, где вчера видела золотистый квадрат, и остановилась там. Ни на какое чудо она себя не настраивала и ничего особенно не ожидала. «Если тебе дано увидеть, увидишь сама», — вспомнила она напутствие Фулоны. «В истинном чуде нет никакой мистики». Оно абсолютно естественно, неназойливо и чаще всего почти неприметно. Все пышные чудеса являются в большинстве своем ложными и уж точно идут не от света. Переминаясь ноги на ногу, Ирка стояла и дула на замерзшие пальцы, ловя дыхание сложенными ладонями. Копье она к тому времени заставила уже исчезнуть и была очень довольна, что то послушалось. Ходить с ним долго не особенно-то удобно. Удовольствие это ниже среднего, а романтика скоро выветривается. В миг, когда над крышей дальнего дома стал проявляться розовый ободок, что-то легко и неуловимо подуло Ирке в глаза. Она моргнула, и в тот краткий момент моргания, когда глаза ее были закрыты, внезапно увидела начало длинной, из тысяч и тысяч ступеней, прозрачной лестницы, уходившей ввысь. Она, Ирка, стояла у самого ее подножья, шагах, может быть, в трех от первой из ступеней. Ирка от неожиданности распахнула глаза, а когда вновь, секунду спустя, закрыла их уже специально, то вместо лестницы увидела лишь обычную черноту. Сколько она после не моргала и не стояла с закрытыми глазами, лестницы так и не увидела. Все, что у Ирки осталось, это та первая, захваченная памятью яркая картинка. Диск солнца уже приподнимался над домом. Две большие, навечно прописанные в Питере тучи медлительно подползли к нему, точно рыхлые слизни к сочному плоду. Солнце и подняться еще не успело, а слизни уже забрались на него и закрыли, и только изредка дряблые тела их, трескаясь, освещались изнутри живыми алыми полосами. Примерно час спустя Ирка оставила свой пост и поднялась в квартиру. Матвей уже встал и поджаривал на сковородке большой кусок вырезки, щедро поливая его маслом и добавляя много перца. Рядом с Багровым стояла Инга Михайловна и, держа под мышкой откормленную ногтями жирную собачку, критически наблюдала за его действиями. Когда соседка удалилась, Ирка рассказала Багрову о своих ночных страхах. «Сама не пойму, суккуба я, что ли, испугалась?» — сказала она виновата. Матвей ухватил сковороду за ручку и, подбросив вырезку, ловко поймал ее уже другой стороной. Страхи бывают троякого рода. Первый, когда человеку есть чего бояться, и он боится. Второй, когда бояться нечего, но он все равно боится. И третий, когда бояться есть чего, но человек этого не боится, а боится чего-то совсем иного, чаще всего надуманного, назидательно произнес он. «И какого же рода мой страх?» — спросила Ирка. Этого Багров не знал. «Может, первого, но не исключено, что и третьего», — сказал он. Поев, Ирка ненадолго прилегла отдохнуть. Матвей же вышел на улицу. На площадке стояла девчонка лет 11 с пятнами грязи на жеребячьих коленях. Она бросала мяч, его желтое упругое тело отпрыгивало от стены ей в руки. Изредка девчонка бросала мяч слишком сильно, не успевала поймать его и, заранее ойкая, лезла в кустарник доставать. Решив, что на шпионку мирового зла девочка не тянет, Багров подошел к турнику и, выполнив подъем с переворотом, сел на перекладину. Минут через 10 девчонку позвали, и она, пискнув «Сейчас!», умчалась. Багров машинально проводил ее взглядом, а когда вновь повернулся, то увидел троих мужчин. Последний как раз заканчивал выходить из глухой стены и с недовольным лицом оглядывался, проверяя, не застрял ли каблук. Матвею потребовалось не больше секунды, чтобы понять, кто перед ним. Спрыгивая с турника, Багров огляделся. Площадка опустела. Даже движение автомобилей по Большому проспекту странным образом прекратилось. В рядовых случаях тартарианцы, посещая человеческий мир, пытаются все же замаскироваться. Не потому, разумеется, что им важно мнение смертных, но хотя бы из опасения без предупреждения быть атакованными боевой двойкой золотокрылых. Однако эти трое не потрудились даже натянуть морок. Двое, те, что шли по краям, были в темных, прожженных лавой плащах. Под плащами поблескивали нагрудники. В них были вделаны защитные кольца, в которые многие стражи мрака предпочитали во время боя вставлять дархи, чтобы метавшаяся на цепи сосулька не стала легкой добычей меча или маглодии. Оба маленького роста, но крепкие, почти квадратные. У того, что слева, отрубленное ухо смотрело темным слуховым провалом. Видимо, тем же ударом у него был стесан край скулы. Выглядело это довольно жутко. Точно скол по мраморной голове статуи. Напарник Безухова был абсолютно лыс. Единственной растительностью у него на лице служил жесткий темный пучок под нижней губой. Там, где взгляд его узких, точно прорезанных глаз скользил по асфальту, прочерчивался белый след изморози. Страж с обрубленным ухом был вооружен боевым топором. Лезвие топора узкое, как у томагавка, но рукоять гораздо длиннее, что едва ли позволяло использовать оружие как метательное. Оружием другому служил индонезийский меч педанг. Однако Багров безошибочно ощутил, что основная угроза исходит не от этой парочки дуболомов, а от того, кто небрежно и будто кокетливо идет между ними. Казалось, Матвея он вообще не замечает, а опасается лишь, случайно наступив в лужу, забрызгать до блеска начищенные сапоги. Это был молодой, изящный страж с женственным лицом, темными тонкими бровями и такими же темными тонкими усиками. Для тартарианца кожа его лица была странно белой и нежной, с голубоватыми и тонкими прожилками. Даже дарх у него отличался щеголеватостью. Не серебристый, а полупрозрачный, подчеркнуто хрупкий, похожий на елочную игрушку-сосульку. Единственный из троих он казался безоружным. Создавалось впечатление, будто этот юный тартарианский щеголь никогда не обременяет свою ладонь ничем, что способно испортить его ухоженные жемчужные ногти. Багров шаг за шагом отступал, выгадывая лишние секунды. Мозг его лихорадочно просчитывал варианты, вынужденно выбирая между неудачными и самыми неудачными. Материализовать клинок он и не пытался. У ученика волхва хватало опыта, чтобы понять, победить он не сможет. Не только хрупкого и тонкого, у которого не было даже меча в руке, но даже и кого-то из его спутников. Да и станут ли стражи мрака честно с ним сражаться? если они и соблюдают подобие благородства, то лишь в битвах между своими. А он кто для них? Просто досадная помеха. Ссор, который надо смести по пути к цели. Искать помощи? Но вызвать валькирий способна только Ирка. Если же мысленно призвать сейчас Ирку, то пока она проснется и примчится, он, Багров, будет уже мертв, да и она сама погибнет, вступив в неравный бой. Нет, звать никого нельзя. Там, наверху, Ирка в безопасности. Здесь же, в битве против троих, она обречена. Возможно, кого-то одного копье ее и поразит, но другие двое не станут дожидаться, пока копье вернется к одиночке для нового броска. Повернуться и побежать, чтобы бесславно умереть от раны в спину? Стыдно, позорно и бесполезно. Телепортировать? Не успеет приготовиться и размажется где-нибудь по дороге. Или того хуже. Кто-то из темных выбросом воли перенаправит телепортацию в Тартар, и он материализуется уже там, среди выжженных и холодных его равнин. Прежде Матвей множество раз представлял свою смерть. Он проигрывал ее и так, и иначе, окружал самыми разными деталями, но никогда не предполагал, что она будет именно такой. Страх просачивался каплями, точно вода из трещины. Он сжимал сознание, и из него, как из кухонной мочалки, лезла та грязь, что, возможно, хранилось там годами. Кружилась голова. Мысли становились все тесные, невеликодушные, скверные. Щеголеватый страж, казалось, отлично понимал, что происходит в душе у Багрова. Он остановился, коротким жестом приказывая остановиться своим спутникам, и пальцем поманил Матвея к себе. «Боишься, ученик Волхва? Знаю, что боишься. Хочешь жить? Иди сюда!» Окликнул он его ломким и женственным, как и сам он, голосом. Услышав насмешливый голос, Матвей вспылил. Мысль, что последнюю минуту жизни надо прожить достойно, выплюснула в кровь его благородную ярость. Багров понял, что тартарианцы не прочь взять его и допросить, а раз так, то этого и нельзя им позволить. Продолжая отступать, Матвей дернул молнию на куртке, радуясь, что она открывается как сверху, так и снизу. «Эй, суккуб, у меня для тебя подарочек, лови!» — крикнул Матвей. Менее всего он желал попасть в руки стражей мрака живым, а раз так, то лучше оскорбить их посильнее, чтобы выдержка их оставила. Оскорбление подействовало. Действительно, щеголеватый страж был похож на суккуба куда больше, чем ему самому хотелось признавать. Изрубленные физиономии дыболомов озарились ухмылками. Молодой страж заметил это едва ли не раньше, чем сам Багров. Ноздри у него раздулись от гнева. «С вами я поговорю позднее. А ты дошутился, парень!» — сказал он, и в руке его сверкнул вдруг блестящий, тонкий и прямой меч. Продолжая держать меч опущенным, он быстро, точно скользя, устремился к Багрову. Оба его спутника незамедлительно последовали за ним, отставая самое большее на шаг. Матвей повернулся, как бы за тем, чтобы убежать, но на деле, чтобы рука смогла незамеченной скользнуть под куртку, туда, где в подкладку вшиты были несколько узких карманов. Едва пальцы коснулись легких, без накладок рукоятей, он рывком распрямился и почти без интервала метнул 4 ножа. Ножи эти были постоянными его спутниками. Выкованные в Эдеме, они не отражались темной магией и вполне могли доставить хлопоты тартарианцам. В момент, когда последний из ножей оторвался от ладони Багрова, расстояние между ним и изящным, как эльф-красавчиком, было не больше 3 метров. Все ножи были брошены технически правильно, без чрезмерной силы, плавно, быстро и неожиданно. Промахнуться Багров не мог, однако лишь один из 4 ножей попал в цель, вонзившись в предплечье тому из троих, у которого стесана была скула и отрублено ухо. Как Багров и предполагал, он оказался самым медлительным. Остальные двое успели среагировать. Что касается красавчика, то он, продолжая приближаться, отразил нож лезвием меча с такой царственной небрежностью, словно Багров запустил в него гнилой палкой. Прежде чем Матвей осознал, что безоружен, щеголеватый молодой страж, подбежав, без размаха ударил его гардой меча вначале в живот, а затем в подбородок. Оба удара, разные по уровням, нанесены были почти мгновенно. Матвей потерял сознание даже быстрее, чем испытал боль. Колени подогнулись. Тело его, качнувшись, мягко упало на песок. Количество в очередной раз восторжествовало над качеством и, попинав его ногами, удалялось, лихо сплюнув в сторону. Красавчик краем меча небрежно повернул лицо Багрова к себе. «Я передумал убивать тебя быстро. Ты ведь хотел этого, не так ли? Не люблю, когда меня считают идиотом. В Тартре я покажу тебе, почему туда не стоит рваться. А на свет особенно не надейся». К тем, кто баловался некромагией, у него свое отношение, — пообещал красавчик бесчувственному телу и, повернувшись к одному из своих спутников, властно дернул подбородком. Страж с педангом неохотно наклонился и, перебросив Багрова через плечо, без усилий выпрямился. Молодой страж, не оглядываясь, уже быстро шагал по площадке, в рассеянности переводя взгляд с турника на горку и обратно. Казалось, он ищет чего-то, но что, не знает и сам, и это порядком его раздражает. Безухий тартарянец, наконец, вырвал из предплечья нож и с рычанием отшвырнул его в сторону. Из раны короткими толчками била кровь. — Закрой рану, Флат! Кровь хлещет из тебя, как из свиньи! — с досадой приказал ему щеголеватый. — Я не могу, нож эдемский! — Тогда заткни ее чем-нибудь. Меня раздражает кровь, которую пустил не я. Ты что, не видел ножа, когда он летел? Я думал, он летит не в меня. Сочувствую. Индюк тоже считал, что хозяева кормят его, потому что он важный и красивый. Безухий попытался улыбнуться, но улыбка получилась больше похожей на оскал. Его рукав с каждой минутой намокал от крови все больше. Капли ее текли уже по пальцам и, срываясь на асфальт, шипением и дымом прожигали его. Ладно, идем. Тебя надо срочно доставить в Нижний Тартар. Такие раны рубцуются только там, принял решение красавчик. Он сделал шаг, однако прежде чем остальные успели последовать за ним, чей-то властный голос настиг его. «Гобси и Руриус, оглянись!» Щеголеватый вздрогнул и оглянулся. Иссерх был не один. Из-за плеча его выглядывал Корнелий. В одно и то же время он ухитрялся поправлять очки и подносить к губам флейту. Но это было еще не все. В сияющем квадрате, который с утра видела Ирка, в ряд стояли еще четверо золотокрылых. Красавчик быстро прикинул расстояние. 8 шагов и 5 готовых к бою флейт для любого стража мрака — это арифметика смерти. 6 против 3, причем один из нас ранен, а другой тащит на плече эту падаль, которая помешает ему быстро двигаться. Это вы называете честным боем, светлые? — процедил он сквозь зубы. Когда вы нападали втроем на одного, честность вас не заботила, — логично заметил Иссерх. Гобси озадачился, впервые обратив внимание на эту маленькую несуразность. Темные порой могут нащупать края собственного эгоизма, а вот увидеть его дно — никогда. — Ну так это такой один, что для равного боя с ним мне пришлось бы сражаться одним пальцем, — наконец нашелся он. — Вас-то все равно 6. Иссерх предусмотрительно отвел голову, чтобы воинственный Корнелий, вертевшийся как флюгер, не ткнул его флейтой в глаз. В реальном бою находиться рядом с таким вот Корнелием опаснее, чем оказаться в окружении врагов. От тех хотя бы приблизительно представляешь, чего ожидать. Иссерх увидел Багрова, чьи повисшие руки покачивались при каждом движении несшего его стража, и зрачки его сузились. «Пусть твой приятель положит его на землю, и очень осторожно, если сам хочет жить», — посоветовал он. Страж с педангом медлил повиноваться. Напротив, он придвинулся ближе к Гобзию и встал так, что тот при желании легко пронзил бы Матвея своим жалящим клинком. — Да, но мы его не убили. Даже подобрали за собой мусор, — вспомнил Гобзий. Золотокрылые пришли в движение и, рассыпавшись, теперь окружали их, отсекая все пути к бегству. Стражи света не переносят глумления над человеком. Спутники Гобзия тревожно завозились. Тартарианцы всегда ощущают, когда свет действительно разгневан. — Положите его на землю! — тихо повторил Иссерх. Тонкая бровь Гобзия вопросительно изогнулась. Быстрым движением подняв меч, он коснулся им шеи Багрова. — Надо ли понимать, что если мы не тронем заложника, нам позволят удалиться? — уточнил он. Истинный страж мрака никогда не перестает просчитывать варианты. Никаких особенных принципов в жизни у него нет. Мораль относительно, идеалы условны. Желанию погибнуть за Легула тяготеет к нулю. Раз так, то можно и поторговаться. Иссерх не ответил, однако Гобзий верно уловил его колебания. Страж с пучком волос на нижней губе вопросительно оглянулся на Гобзия. Тот, помедлив, кивнул. Страж послушался и, опустив Багрова на землю, с глумливой заботой положил ему под голову капюшон. — Теперь проваливайте, — велел Иссерх, замечая, что лица сопровождающих его золотокрылых выразили крайнее разочарование. Они уже мысленно закатывали стражи мрака маглодиями в асфальт. Однако уважение золотокрылых к чужому слову столь велико, что ни один из них никогда не нарушит обещание, данного другим светлым, даже если втайне считает его поспешным или неосторожным. Гопси и страж с педангом не заставили просить себя дважды и исчезли в ту же секунду. Страж с топором тоже исчез, но на несколько кратких мгновений позже. Как ни крути, а все-таки он слегка притормаживал. «Ну и урод же этот Руриус! Я еле сдержался, чтобы его не прикончить!» Едва погас круг телепортации, категорично заявил Корнелий. И Серх подошел к Багрову и, опустившись на колени, осторожно коснулся пальцами его шейной артерии. «Откуда ты знаешь, что урод? Вроде не похож на урода», — сказал он рассеянно. «А я говорю, урод! У меня на уродов чутье! От них нравственно смердит, как от гниющей рыбы! Кстати, Серх, а как ты узнал, что это Гобзий? Ты же с ним раньше не встречался!» Хранитель покачал головой. «Нет, не доводилось. Но нам, помнится, показывали портреты лучших бойцов мрака». «Кто это один из лучших бойцов мрака? Этот тощий дерганый шкет?» — вознегодовал Корнелий, сам, как известно, не отличавшийся толщиной. «Жаль, я с ним не схлестнулся, на шесть и по хлопку! Даже не на шесть! Таких пижонов на два мочат!» Один из золотокрылых, не выдержав, хрюкнул от смеха, после чего все четверо быстро исчезли, кивнув хранителю. Корнелий же продолжал прыгать вокруг Иссиорха, продолжая объяснять, как сильно повезло Гобзию, что он, Корнелий, его не узнал. «Слушай, не носись, ты мне все глаза песком запорошил. Если тебя злит, что Гобзий твой ровесник, а уже один из лучших бойцов, то имей совесть это признать. Чего ты тут прыгаешь, будто в тебя вселился бешеный глист?» — проворчал Иссиорх. «Нет, ты послушай, я его насквозь вижу. Такие, как Гобзий, притворяются последовательно плюющими на чужое мнение, а сами три дня могут проторчать в ванной, незаметно выдавливая какой-нибудь прыщик. Авторитетов как будто не признают, но если случайно услышат, что сапоги с тупыми носками уже не носят, скорее повесятся, чем их наденут. Это не страж мрака, а сплошное гниющее самолюбие. И девчонок, небось, еще клеит собака». «Корнелий, остынь!» — терпеливо повторил Иссиорх. «Хочешь заняться самокритикой? Отойди в сторонку. Я тут человека в чувство привожу». Племянник Тройла нахохлился и, попытавшись обидеться, отошел от хранителя шагов на пять. Когда несколько минут спустя Ирка, ощутившая внезапную тревогу, появилась во дворе, Иссиорх все еще хлопотал над Багровым. Матвей открыл глаза, однако пока смутно осознавал, где он. Корнелий, которому требовалось спустить воинственный свой пыл, возбужденно подпрыгивал и обстреливал ослабленными маглодиями скомканную газету, которую ветром проносило по Большому проспекту. По газете он так ни разу и не попал, зато в клочья разнес одно из задних колес проезжающего трейлера, после чего ему осталось только сделать вид, что туда он и метил. «А, Валькирия недоодиночка!» — нарочно путая слова, приветствовал он Ирку. «Утро добречкое! Мы тут бьемся-бьемся, а она чьи прохлаждается? Почему ты вышла?» «Да как-то не спалось совсем. Места себе не находи!» — рассеянно начала Ирка и вдруг вскрикнула. Заметив Багрова, она метнулась к нему. Матвей полулежал, опираясь на локоть, и отрешенно, плохо узнавая, смотрел на Ирку. Мир медленно собирался из осколков. «Я точно чувствовала! Ну просто как знала!» — воскликнула Ирка со слезами. Корнелий так расхохотался, что уронил сначала флейту, а потом и очки. Поднял и то, и другое, после чего флейту уронил еще раз, а очки больше не ронял. «Обожаю женскую интуицию! После того, как тебе свалится на голову кирпич, женщина непременно скажет, что вещее сердце подсказало ей это еще вчера. А сны снились, так еще неделю назад. Одно непонятно, с какой-то радости она потащила тебя мимо стройки, когда ты преспокойно сидел дома с книжкой и даже не собирался выпираться из дома». Ирка не ответила. Она вообще не слушала, что он там лепечет. Чувство вины глодало ее, как 100 тысяч мелких голодных крыс. Ирка схватила Иссиорха за запястье. «Он будет жить? Скажи, будет? Только не скрывай ничего, мне нужно знать». Иссиорх задумался. Хранители, как известно, любят честные ответы на вопросы. «Вообще-то смерти как таковой не существует. С другой стороны, если имеется в виду физическая жизнь данного тела, тут какие-то сроки, конечно, есть», — сказал он. «Сколько?» — жадно спросила Ирка. «Ну, лет 50 еще точно, в зависимости от состояния организма и при условии чуть более заботливого отношения к своей голове», — уточнил Иссиорх. Корнелий принялся ржать, после чего Ирке оставалось только левой рукой резко рвануть его за стопу, правой придержав колено. Ойкнув, Корнелий плюхнулся на землю и, охарактеризовав Ирку непонимающей шуток истеричкой, стал искать улетевшие очки. Прошло еще добрых 5 минут, прежде чем Багров окончательно оправился от удара и сумел рассказать, как все было. «Вы-то откуда здесь?» — спросил он. «Да, в общем, оттуда и появились, что вы охраняете. К сожалению, едва не опоздали», — с улыбкой пояснил Иссёрх. Ирка решила, что пришла пора брать быка за рога. «Может, ты все-таки перестанешь играть в тайны мадридского двора и ясно скажешь, что именно мы охраняем? А то сначала Фулуона мудрит, потом ты. Если уж и темные знают, то от кого вообще секрет?» — спросила она с негодованием. Иссёрх смущенно закашлялся, в нерешительности поглядывая на Корнелия. «Видишь ли, тут не все так просто. Есть истины, которые не познаешь раньше, чем до них дорастешь. До этого же момента даже и говорить о них не следует». «Хочешь сказать, я не доросла?» Иссёрх уклонился от прямого ответа. «Ты что-нибудь видела? Я имею в виду, видела ли ты хотя бы что-нибудь сама?» — спросил он осторожно. «Да», — подумав, ответила Ирка. Иссёрх вновь посмотрел на Корнелия. Тот недоверчиво вытянул губы. «Где? Там, где я стою? Точнее, ползу?» — сказал он, и, наконец, найдя очки, на четвереньках отбежал в сторону. Ирка осмотрелась. «Нет, гораздо дальше. Здесь», — уточнила она, решительно вставая туда, где ночью зажегся сияющий квадрат. Иссёрх и Корнелий уставились друг на друга. «Все верно», — сказал Иссёрх. «Ну разве я не говорил многократно, что все женщины — гении, а которые не гении, тем попросту надоело ими быть?» — завопил Корнелий. «Конечно, она видела. Это был большой, сверкающий камень, размером примерно с меня, не так ли? Не то чтобы рубин, но красноватый такой, вроде рубина. Так, да?» Ирка удивленно моргнула. «Камень? Почему камень? Мне показалось, что это была лестница».